План 3, имеющий целью захват Кавказа, первоначально предусмотренный на ноябрь, вступает в силу весной 1942 года. Стягивание войск должно быть закончено к 1 мая. С 1 февраля начинаются мероприятия по материальному обеспечению данной операции. Базы развертывания для наступления на Кавказ: Лозовая, Балаклея, Чугуев, Белгород, Ахтырка, Красноград, главный штаб в Харькове. Подробности следуют. 12 мая 1942 года в Москву прибывает специальный курьер. Он привозит с собой микрофильмы, на которых заснята моя детальная информация о направлениях предстоящего наступления немцев. В августе должна завершиться оккупация всего Кавказа. Главное — завладеть городом Баку и всеми нефтепромыслами. Сталинград — один из важнейших объектов наступательной операции. 12 июля сформирован штаб Сталинградского фронта под командованием маршала Тимошенко. Готовится ловушка, в которую попадутся соединения и части вермахта. Фернан Париоль. Одной из самых первостепенных задач, возложенных на нас, является обеспечение бесперебойной связи. Излишне говорить, что вряд ли стоит собирать и накапливать информацию, не имея возможности передавать ее куда следует. Образно говоря, для разведсети связь — это то же, что кислород для водолаза. Если его подача нарушена, удушье неизбежно. Надо честно признаться, война уже началась, а у нас нет связи. Она не подготовлена по той простой причине, что Центр не соизволил уделить этим проблемам необходимое внимание. Нам не хватает передатчиков и пианистов. Со временем мало-помалу оркестров заводится аппаратурой и находит людей для ее обслуживания. 3 радиопередатчика функционируют в Берлине, 3 в Бельгии и 3 в Голландии. Однако Франция на первых порах остается немой, и мы с нетерпением ждем, чтобы и она начала участвовать в концерте радиоволн, уносящихся в эфир. Радио не было нашим единственным средством связи. Во-первых, потому что не всякую информацию можно передать в форме радиограммы. Например, чертежи и схемы портовых сооружений и укреплений, военные карты, структурные схемы и так далее. Вся эта документация изготовлялась нами с помощью симпатических чернил или, и это мы практиковали особенно часто, фиксировалась на микрофильмах. Вплоть до июня 1941 года весь материал, собираемый во Франции, переправлялся с помощью советского военного атташе в Виши Суслопарова. Мы избегали переходить демаркационную линию, имея при себе какие-либо документы, и придумали способ их передачи, который Лео и я применили первыми. Прежде всего, надо было заказать себе место в спальном вагоне. Другой сотрудник нашей сети заказывал другое купе, по возможности смежное с первым, которое оставалось пустым. После прохода контролера агент покидал свое купе, входил во второе, отвинчивал планку, закрывавшую электропроводку, вкладывал в нишу самопишущую ручку с оставленным в нее микрофильмом, вновь привинчивал планку и возвращался на место. В Мулене, станции у демаркационной линии, наш курьер и его багаж, естественно, подвергались самому тщательному досмотру. Затем немецкие жандармы открывали соседние спальные купе, видели, что в нем никого нет, и продолжали дальнейший досмотр. Затем оставалось извлечь самописку с микрофильмом из этого недолговременного тайника. Наши поездки значительно облегчались благодаря документам организации ТОТТА, которые были у руководителей и сотрудников фирмы «Симекс» и «Симекско». Были у нас и другие, тоже довольно необычные курьеры. Так связь между Берлином и Брюсселем обеспечивала очень хорошенькая Инна Эндер, манекенщица из художественного ателье «Мод».